Позже в больнице Канахи, Идзуми отдыхает на кровати с множеством цветов вокруг нее. Почти половина цветочного магазина Иманака находится в ее комнате. Выздоравливайте скорее, сенсей. Якума украшает букет желтыми розами и маргаритками. Вам, девочки, тоже стоит поберечься. Идзуми машет рукой Якума, выходя из комнаты. Несколько мгновений спустя, Итачи Яика входит в комнату. На лице Итачи мрачное выражение. Итачи, я, Идзуми заикается, так как не может ответить. Я, извини. Ее глаза слезятся. Итачи беспомощно вздыхает и обнимает ее. Я не сержусь на тебя за то, что ты нарушила наше обещание. У тебя не было другого выбора. Я просто злюсь на себя за свою неспособность помочь тебе. Некоторое время они обнимают друг друга. Через несколько мгновений Аика слегка покашливает, чтобы привлечь их внимание. Я все еще здесь, вы знаете. Лицо Идзуми краснеет от смущения, а Итачи поворачивает голову в другую сторону, чтобы избежать взгляда Аики. Звуки смеха и хихиканья раздаются снаружи комнаты, когда семья Учиха входит в комнату. Итачи тут же отстраняется от Идзуми, как пружина. Это приводит к очередной серии смеха со стороны группы. Ара, Итачи, прошло уже 3 года. Когда же мне посчастливится стать бабушкой? Фумика хихикает и дразнит Итачи. Тетя, я, Идзуми, мы. Итачи взволнован поддразниванием Фумика. Группа разразилась очередным приступом смеха. Хорошо, дайте ей передохнуть. Ей еще нужно восстановиться. Айка приходит на помощь Итачи. Итачи мысленно поблагодарил Айка. Шисуи и Югая уже ждут. Так что, Итачи, лучше не заставляй нас ждать дольше. Она улыбается Итачи. Выражение лица Итачи застывает. Он идет рядом с отцом и дядей, которые нежно похлопывают его по спине с выражением. Мы все прошли через это, сынок. Ты должен справиться с этим сам. Пока группа болтала между собой, Аика достала из кармана маленький кристаллический пузырек. В пузырьке находится светящаяся жидкость голубого цвета. Она передает его Идзуми. Идзуми Нисан, это лекарство из леса Шиккацу. Старшая сестра Цунади использует его для восстановления после потери жизненной силы при использовании техники возрождения творения. Надеюсь, это поможет тебе восстановиться после предыдущей потери жизненной силы. Аика это. Улыбка расцветает на лице Идзуми, когда она принимает это. Бабушка, мама, наконец-то у меня есть любящая семья. Она глотает содержимое флакона. Глубоко в долине смерти возле хаотических пространственных разрывов открывается гигантский разлом в пространстве. В мир шиноби медленно входит фигура в черных одеждах. Похоже, это то самое место, которое я искал. Фигура поднимает голову и смотрит в каком-то направлении. Через несколько секунд перед ним появляется другая фигура в фиолетовых одеждах. Возвращайся туда, откуда пришел. Тебе не место в этом месте. Фиолетовые калейдоскопические узоры вращаются в глазах вновь прибывшей фигуры. Вот что я должен сказать тебе, принц. Фигура в черной одежде разевает рот. Лицо фигуры в фиолетовой мантии рассыпается. Нет, ты. Глава 370. Шокирующее открытие. Где-то в тайном убежище в стране предков открылся вихревой портал. Из него вышла желтая одноглазая фигура в маске, одетая в черную мантию с красным облачным узором. Как идут приготовления? Множество бумажек оригами роятся вокруг. Бумаги сливаются вместе, образуя Конан. Пин ждет тебя внутри. Конан разворачивается и входит в комнату. Тоби следует за ней. Внутри комнаты Пин сидит на троне из черного прута, а рядом с ним стоят еще 4 Пина. Подготовка завершена. После 3 лет исследований я извлек то, что ты просил. Пин достает из мантии свиток и бросает его Тоби. Тоби берет свиток и смотрит на него. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить нашу победу в предстоящей войне. Однако нам все еще нужно время, чтобы подготовиться к войне. Как идет сотрудничество с Кабуто? Спросил его Пейн. Ты уверен в сотрудничестве с этим змеем? Что, если он нанесет нам ответный удар, как и учитель? Конан выражает свое беспокойство. Этого не случится. Его слабость уже у меня в руках. В руках Тоби появляется свиток. Это вещь, которую Кабуто желает больше всего. К счастью, она оказалась в моих руках. Если он хочет ее получить, то ему придется работать на меня. Тоби сжимает кулак, и свиток исчезает. Кроме того, пришло время официально представиться остальным членам Акацуки. Прошли те времена, когда я был известен как Тоби. Поведение Тоби меняется по мере того, как он говорит. Изуна Учиха был препятствием на пути Акацуки. Прошло уже 2 года с тех пор, как он исчез из этого мира. Поэтому, после тщательной подготовки, мы наконец-то можем двинуться в Канаху, чтобы захватить оставшихся однохвостого и девятихвостого. Тоби достает из кармана две бусины Магатама и одну круглую стеклянную бусину. Он передает их Пейну. Даже без Изуны Учихи, в Канахе все еще есть множество сильных шиноби. Сакума Хатаке, Цунади Синджу, Минато Намикадзе, Фугаку Учиха, Ягами Учиха, Акира Учиха, Какаши Хатаке, Гай. Тоби продолжает перечислять элитных шиноби Канахи. И, наконец, ваш сенсей Джирая. Выражение лица Конан слегка вздрагивает при упоминании Джирай. Даже сам Тоби удивлен количеством сильных шиноби в Канахе. Нынешняя Канаха – это сила, с которой нужно считаться. К счастью, мне удалось заполучить эту штуку, иначе, уверяет он себя, сражаться против Канахи лоб в лоб будет ошибкой даже с твоим Риннеганом. Тоби анализирует текущую силу Канахи. Созовите остальных членов, чтобы приступить к реализации нашего плана. Пин постукивает кольцом по пальцу. Полчаса спустя, проекция каждого члена Акацуки находится в тайном убежище. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел твое лицо. Какузу пристально смотрит в глаза Пейна. Эй, мужик, я думал, ты умер. Жаль, ты бы стал отличным подношением лорду Джашину. Хидан щелкнул языком. Я здесь не для того, чтобы слушать болтовню ходячего антикварного зомби и сумасшедшего культиста сомнительного бога. Если больше ничего нет, я вернусь. Сосари открывает рот и насмехается над Хиданом и Какузу. Похоже, кому-то не терпится встретиться с богом смерти. Какузу сжал кулак в гневе. Его душа станет жертвой моему господину Джашину, а не какому-то богу смерти. Хидан готовит свою косу. Дейдара слегка хихикает. Сосари, дружище, похоже, они уже запланировали для тебя похороны и дом загробной жизни. Заткнись. Сосари сверкнул на него глазами. Хватит. Пейн, который все это время держал глаза закрытыми, открывает их и говорит, вызывая страх у всех присутствующих членов Акацуки. Я вызвал вас сюда не для бесполезной болтовни. Пейн смотрит на каждого члена Акацуки. Прежде чем мы начнем, я должен кое-кого представить. Пейн поворачивается к темному углу, когда из него выходит фигура. Члены Акацуки узнают его, Тоби. Они удивляются, увидев Тоби. Прежде чем мы начнем, позвольте мне представиться. Итак, кроме Фушина и Кисами, которые будут атаковать восьмихвостых, остальные будут атаковать Канаху вместе со мной. Кабуто также подстрахует обе команды. Итак, давайте встретимся за пределами страны огня в ближайшие 7 дней. Пин завершает собрание. Один за другим, проекция каждого члена Акацуки исчезает из комнаты. Тоби также отступает вместе с Зицу, чтобы встретиться с Кабуто для завершения их плана. В комнате остаются только Конан и Пейн. Устранив единственное препятствие на нашем пути, план Глаз Луны наконец-то воплотится в жизнь. Я принесу покой в этот забытый мир. Пейн медленно выходит из укрытия. Нагата. На лице Конан появилось нерешительное выражение. Действительно ли этот план принесет мир во всем мире? Не принесем ли мы в итоге в жертву сотни и тысячи людей, если сейчас начнется война? Конан сжимает кулаки, бормоча. Это не то, чем Яхика представлял себе Акацуки, террористическая организация, ответственная за массовые убийства. Она снова сомневается в решении Нагата, вспоминая слова Изуны из прошлого. Эти сотни и тысячи людей – необходимая жертва для провозглашения нового будущего. Эти бессердечные люди даже ни разу не пожалели взгляда, когда их нация нападала на другие нации ради ресурсов. Мы должны были пережить еще один день, пока они наслаждались своей жизнью. Они жестоко подавили наши мирные попытки подняться. Они никогда не проявляли к нам милосердия. Так почему мы должны отвечать им взаимностью? Конан, ты не сможешь меня переубедить. Путь Дева покидает место, где есть другие пути. Конан беспомощно вздыхает. Нагата, ты изменился, ты сильно изменился. Твоя сила испортила твой разум. Но я все равно останусь с тобой и доведу дело до конца, ведь это мое обещание Яхика. Конан закрывает глаза, из которых капают слезы. Яхика. Где-то в лесу за пределами страны рисовых полей. Фигура в черном плаще сидит на камне. Вокруг фигуры скользит белая змея, как будто осторожно поглаживает змею. Тоби выходит из вихревого портала. Я ведь не опоздал? Нет, ты как раз вовремя. Как будто поднимает голову и поворачивается к Тоби. Ты принес его? На лице как будто появилось выражение нетерпения. Тоби вызывает свиток хранения. Это будет зависеть от твоего вклада. Он бросил свиток Кабуто. Кабуто берет свиток и проверяет его содержание. Его выражение лица становится уродливым. «Это не то, что ты обещал». На лице Кабуто появилось страшное выражение. «Ты еще не внес никакого достойного вклада. Так что это все, что я могу предложить на данный момент». То беспокойно скрестил руки перед грудью. «Ты». В глазах Кабуто появляется ярость. Однако вскоре она исчезает, и на его лице появляется спокойное выражение. Кабуто ухмыляется и говорит холодным тоном. «Вклад, да», он делает несколько быстрых знаков рукой и хлопает ладонью по земле. «Эдатинси». Из земли появляются 8 деревянных гробов. Один из гробов немного отличается от остальных. Один за другим крышки 6 гробов падают на землю. Как насчет такого вклада? Выражение лица Тоби резко меняется, когда он смотрит на повестку. «Ты». Его глаза сузились, когда он уставился на содержание гроба. «Я усовершенствовал технику, которая не удалась Рачимару сама. С моими модификациями каждый из этих шиноби сохранил свою пиковую силу. Нет, они превысили свою пиковую силу, поскольку не чувствуют боли, голода и истощения. Они не могут умереть обычным способом и никогда не исчерпают запас чакры». Кабуто щекочет подбородок белой змеи, обвившейся вокруг его тела. Выражение лица Тоби становится нормальным. «Этого должно быть более чем достаточно. Как только война закончится, я отдам все тебе. Таково условие нашего договора». «Нет». Кабуто качает головой. «Нам нужно немного изменить условия». Крышка двух последних гробов падает на землю. «Невозможно». Тоби впервые теряет спокойствие, глядя на две фигуры в гробу. Тоби потрясен до глубины души, когда Кабуто спокойно подходит к нему. «Знаешь, во время исследований я наткнулся на шокирующее откровение. Остальное было довольно легко понять. Я соединил несколько точек и...» Кабуто зловеще улыбается, бормоча. Глава 371. Система. «Блин, мне так скучно. Я тоже хочу присоединиться к веселью». Катицу смотрит в сторону тренировочной площадки, зевая. «Наша смена закончится через несколько часов. Я уверен, что мы успеем на последнее мероприятие дня». Идзума утешает его. «Сегодня – первый день ежегодного 7-дневного спортивного фестиваля Конохи. Подготовка к фестивалю заняла несколько месяцев. От декорации и организации мероприятий до подготовки приглашений. В последние годы этот фестиваль является единственным источником развлечений для опустошенных и лишенных миссии шиноби Конохи. Впервые этот фестиваль был предложен Изуна Ючихой в качестве награды за одну из его успешных миссий. Канцелярия Хокаге одобрила эту идею и позже ввела ее в традицию. Будучи фестивалем шиноби, он является весьма ожидаемым событием как среди шиноби, так и среди гражданских лиц. Участвуя в мероприятиях, шиноби могут получить столь необходимый отдых и даже получить вознаграждение от Хокаге, если они хорошо проявят себя во время мероприятий. Что касается гражданских лиц, то для них это еще один источник дохода, так как даже обычные граждане могут выполнять такую работу, как украшение улиц и мест проведения мероприятий, чтобы заработать немного дополнительных денег. Гражданские лица могут открывать ларьки, где продают свои домашние изделия, включая еду, одежду, декоративные предметы и многое другое. Однако главной достопримечательностью фестиваля является карнавал, который проводится каждый день после финала. Артисты из разных стран демонстрируют свое мастерство, развлекая как взрослых, так и детей. Можно также купить товары у бродячих торговцев из других стран без необходимости посещать страну. Однако на этот раз фестиваль гораздо важнее предыдущих, поскольку впервые на него приглашены шиноби других наций. Множество шиноби из Кири, Кума и Суны бродит по улицам Конохи. Айка, Ханаби, Якума, Конохамару, Удан и Майги бродит по улицам Конохи, покупая товары. Это так скучно. Назначать инспекционную миссию даже в день каникул. Конохамару ворчит, тайно наблюдая за шиноби из других стран. Честно говоря, это не так уж плохо по сравнению с тем, что у старшей сестры Хинаты. Ханаби покачала головой. Кроме того, до начала нашего мероприятия еще есть время. Неплохо бы насладиться атмосферой. Майги качает головой, глядя на ювелирный магазин в предвкушении. Айка, Ханаби, Якума, давайте проверим тот ювелирный магазин. Я слышала, что в прошлый раз он был довольно популярен. Я пропустила его в прошлом году, но в этот раз я накопила достаточно денег от миссии. Майги берет их за руки и мчится к магазину. Что такого интересного в ювелирном магазине? Конохамару насмехается. Конохамару, смотри, смотри. Удан дергает Конохамару за рукава и указывает в направлении книжного магазина. Вышел новый специальный выпуск «Гигамен». Глаза Удана завороженно блестят, когда он смотрит на обложку комикса. На обложке комикса напечатан человек в маске и научно-фантастическом костюме. Айка поворачивается и смотрит на обложку комикса о Гигамене. В ее голове всплывает несколько старых воспоминаний. С детства у нее была привычка слушать новую сказку перед сном. Ее мать перечитала все сказки, имеющиеся в библиотеке Конохи. Но этого было недостаточно. Даже дядя и братья были бессильны против ее привычки. В конце концов, Изуна написал эту историю для нее. Она была быстро очарована современным научно-фантастическим сюжетом этой истории. Мир, где люди могли совершать чудеса без использования чакры. Эта история стала настолько популярной в клане Учиха, что Айка решила опубликовать ее. Позже она получила награду как лучшая детская сказка в течение 10 лет подряд и до сегодняшнего дня. Сейчас эта история сериализуется одной из компаний его брата. Айка делает глубокий вдох. «Брат, я скучаю по тебе». Она вошла в ювелирный магазин вместе с остальными девушками. Внутри штаб-квартиры полиции Конохи. Шисуи спокойно смотрит на орлиную проекцию Конохи. Несколько маркеров разных цветов постоянно перемещаются по проекции. Зеленые маркеры принадлежат членам сил Шиноби Конохи. Коричневые маркеры представляют туристов из Шиноби и Суны. Синие маркеры принадлежат туристам из Шиноби и Скири. Черные маркеры представляют различных торговцев из нескольких стран. Несколько различных шиноби в стандартной экипировке полиции Конохи постоянно следят за проекцией. На идентификационных метках и на рукавных повязках, выдаваемых каждому, кто входит в Конохи, установлено следящее устройство. Устройство слежения записывает сигнатуру чакры цели в базу данных и считает ее дружественной целью. Любая неизвестная сигнатура чакры без повязки будет отображаться как желтый маркер. Враждебно настроенные шиноби будут отмечены как красные цели. Такая чудесная формация фуиндзюцу. Шисуи восхищенно смотрит на прямую трансляцию ситуации. Это самая последняя формация фуиндзюцу, разработанная леди Кушиной. Нынешние события послужат испытательным полигоном для этой формации фуиндзюцу. Это идея удаленного мониторинга союзников и врагов в виде маячков, использующих их чакру, была впервые придумана Изуной. Он разработал основу и объединил ее с текущей системой мониторинга. Однако он не смог выполнить эту задачу. К счастью, леди Кушина смогла завершить работу, используя оставленные им записи. Шисуи поручает различные задания сотрудникам полиции. Затем он направляется в штаб-квартиру Иньо. Внутри штаб-квартиры, в центре комнаты стоит более заметная версия системы позиционирования чакры. Минато, Джирая, Цунади и остальные члены группы осматривают ее, пока Кушина немного настраивает. Модель Лизуны была достаточно большой, чтобы покрыть всю планету. Он создал ее как систему мониторинга для защиты от потусторонних существ. Хотя я не могу полностью повторить его проект из-за отсутствия соответствующих знаний рун, создание небольшой модели с помощью известных рун фуиндзюцу не было особенно сложной задачей. Тем не менее, этой небольшой модели достаточно, чтобы контролировать территорию в 100 км вокруг Конохи. Кушина слегка корректирует настройки шарообразного устройства. Проекция увеличивается, чтобы показать всю территорию, охваченную системой позиционирования чакр. Тестовый запуск, похоже, прошел успешно. У Кушины приятное выражение лица. Система ЦПС в штаб-квартире полиции Конохи работает нормально. Шисуи прибывает в комнату и докладывает. Анбу в кошачьей маске мелькает рядом с Минато и докладывает ему. Система ЦПС в штаб-квартире Анбу тоже работает как положено. Минато одобрительно кивает. Также, Ямато, ты можешь снять маску. Минато повернулся к шиноби в кошачьей маске. Да, лорд четвертый. Ямато снимает маску Анбу. Система ЦПС в отделе обнаружения Конохи также полностью функционирует. Какаши прибывает в комнату и докладывает. Он поворачивается к Ямато и машет ему рукой. Давно не виделись, Кинае. Сэмпай, сейчас меня зовут Ямато. Ямато смущенно почесал голову. Какаши не обращает на него внимания и поворачивается к гигантской проекции в центре комнаты. Он проигнорировал меня. Ямато дуется в углу. Хорошо, теперь я синхронизирую данные для всех систем ЦПС. Кушина делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Гигантская печать фуиндзюцу покрывает всю штаб-квартиру Иньо. Такая же невидимая печать фуиндзюцу появляется в воздухе вокруг штаб-квартиры Анбу, полиции Конохи и отдела детектирования. Кушина объясняет группе принцип работы системы ЦПС. Основное ядро системы – устройство, отвечающее за обнаружение чакры, скрыто в этом карманном измерении, присутствующем в центре деревни. Три устройства, действующие как усилители, расположены в трех разных местах деревни. Эти места являются соответствующими штаб-квартирами каждого отделения. Эти устройства работают с помощью гигантской печати Фуиндзюцу, а усилители выступают в качестве узлов чакры. В течение следующего часа Кушина продолжает объяснять всем присутствующим в комнате метод работы и конструкцию печати. Это окажется огромным преимуществом в предстоящей войне. Его идеи намного опережают это время. Цунади хвалит систему. Пока группа обсуждает применение системы ЦПС, на карте внезапно появляется большой желтый маяк. Это чакра. Группа шокирована, увидев чрезвычайно большой маяк чакры. Акацуки уже сделали свой ход, Джирая приподнял бровь. В последние несколько недель Джирая и члены Иньо следили за передвижениями Акацуки. Они заметили довольно много членов Акацуки возле страны огня. Еще один маленький желтый маячок появляется на краю радара чакры. Еще один, группа хмурится, наблюдая за движением группы. Может, стоит применить технику кристаллического телескопа, чтобы получить визуальную обратную связь, хотя это может насторожить шиноби сенсорного типа. Ямато уставился на большой и маленький маячки чакры. В этом нет необходимости. На лице Минато появляется улыбка. Посмотрите на положение этих двух маяков. Кушина поворачивается к радару чакры. Это святилище горы Миабоку за пределами деревни. Что это значит? На лице Кушины появляется улыбка. Он вернулся. Кушина сжимает кулаки. Прошло 2 года с тех пор, как я видел его в последний раз. Я не успокоюсь, пока не поколочу его хорошенько. Глава 372. Возвращение. Фигура в красном плаще с черным пламенем внезапно появляется за пределами Конохи. Фигура оглядывается по сторонам, чтобы подтвердить местоположение. Судя по всему, я нахожусь в правильном месте. Дрожь пробегает по его позвоночнику. Он поспешно оглядывается вокруг, чтобы почувствовать опасность. Почему я вдруг чувствую, что у меня проблемы? Фигура в замешательстве почесывает голову. Похоже, я зря волнуюсь. Прошло много времени с тех пор, как я видел всех в последний раз. Интересно, как они все поживают. Не могу дождаться, чтобы удивить их. Фигура поворачивается в направлении Конохи. Похоже, он тоже здесь. Не могу дождаться встречи с ним и показать свои успехи. На лице фигуры появляется ухмылка. Деревня все еще находится на приличном расстоянии отсюда. Фигура слегка наклоняется вперед. С огромной скоростью он исчезает со своего места. Послеобраз медленно рассеивается. На другой стороне деревни, за пределами Конохи, появляется фигура в черной мантии. Фигура сжимает кулак. За последние 2 года я ни разу не расслабился, даже на день. Интересно, насколько я продвинулся. Он обращает свое внимание на Коноху. Похоже, я скоро это узнаю. А пока пора познакомиться со всеми. Легкий ветерок обдувает фигуру в плаще, исчезающую в воздухе. За воротами Конохи. Катицу зевает и смотрит на вход. Блин, за последние несколько дней наша нагрузка точно возросла. Я теперь работаю сверхурочно. Я не против, если платит хорошо. В любом случае, напряженной работы не так много, поскольку никто не настолько глуп, чтобы просто ворваться в Коноху без соответствующего разрешения. Шиноби из других стран хорошо себя ведут, а гражданские не создают особого шума. Кроме того, мы получаем премию от канцелярии Хокаге, так что это не такая уж большая проблема. Наша смена скоро закончится. Давайте посетим стадион, чтобы стать свидетелями последнего события дня. Позже я тоже хочу насладиться карнавалом. Идзума пожимает плечами. Прежде чем Катицу успел ответить, печать датчика приближения подняла тревогу. Вскоре мимо их глаз пронесся порыв ветра. Их глаза успевают увидеть лишь оранжевую вспышку. Что? Что это было? Катицу и Идзума смотрят друг на друга широко раскрытыми глазами. Тревога продолжается. Кто-то, должно быть, ворвался в деревню без разрешения. Катицу смотрит на все еще горящую сигнализацию. Но, что это была за скорость? Я даже не мог видеть послеобраза. Идзума глотает слюну. Неожиданно, другая фигура появляется у входа в деревню. Катицу и Идзума встают в боевую стойку. Они настороженно смотрят на фигуру в черной одежде. «Кто ты?» – спрашивает Катицу. «Это я». Фигура снимает свой плащ. Саски Учиха. Идзума сразу же узнает в нем сына главы клана Учиха. Саски входит в деревню. Чувствительный барьер распознает его чакру и позволяет ему войти в деревню. Дуэт привратников ослабляет свою охрану. Человек передо мной, должно быть, Наруто. По какой-то причине сенсорный барьер не почувствовал его чакру, напомнил им Саске. Шисуи и Итачи быстро появляются у входа. Саске. Оба смотрят на Саске широко раскрытыми глазами. Ты очень вырос, заметил Итачи после минутного молчания. Пойдем домой, все ждут тебя. Шисуи подал ему сигнал. Саске кивает головой и оглядывает деревню. Деревня недавно изменила зондирующий барьер. О, ты можешь заметить это. Шисуи поднял бровь. Печати Фуиндзюцу отличаются от прошлых. Я слабо чувствую, что кто-то следит за мной. Итачи и Шисуи потрясены услышанным. Он может чувствовать способность системы ЦПС к обнаружению. Насколько он продвинулся за эти два года, Итачи и Шисуи с любопытством наблюдают за его успехами. Мы проверим твой прогресс завтра. А пока давайте отпразднуем твое возвращение. Итачи наморщил лоб и покосился в сторону клана Учиха. Рядом с кланом Узумаки. Мама, я вернулся. Наруто остановился возле своего дома. О, мой Наруто вернулся. Кушина выходит из дома с улыбкой. Она захватывает Наруто в свои объятия. Минато, который также ждал, что Наруто обнимет его, останавливается на месте. Звук щелкающих костей раздается в его ушах. Минато глотает слюну и скрещивает вытянутые руки. Он отказывается от идеи семейных объятий. Наруто, борясь в объятиях Кушины, издает какие-то приглушенные звуки. О, мой сын очень рад встретиться со своей матерью после двух лет. Я должна дать ему всю любовь, которой не хватало в эти два года. Улыбка появляется на лице Кушины, когда она крепко обнимает его. Борьба Наруто усиливается. Его лицо краснеет, а из глаз текут слезы. Мой сын так счастлив встретиться со своей матерью после двух лет, что у него слезы на глазах. Мама, ты его задушишь. Карин выходит из дома. Она поправляет очки и упрекает Кушину. Правда, Кушина отпускает Наруто из своих объятий. Улыбка на ее лице все еще сохраняется. Мама все та же садистка, как я помню. Ара, Карин, дорогая, ты подумала обо мне что-то грубое? Лицо Карин застыло. Нет, нет, раз Наруто вернулся, давайте отпразднуем его возвращение. Карин поспешно меняет тему. Наруто тяжело дышит, вдыхая каждый кусочек воздуха вокруг себя. Минато и Янкурама, молча наблюдающие за зрелищем, потеют. Она все та же страшная девушка, которую я помню. Янкурама телепатически бормочет Минато. Но именно это мне в ней и нравится. Минато с улыбкой покачал головой. Выражение лица Янкурамы застывает, когда он смотрит на Минато с выражением. Ты серьезно? Позже вечером клан Учиха и клан Узумаки резервируют целый этаж ресторана для проведения приветственной вечеринки. Позже, на следующее утро, на тренировочной площадке клана Учиха, Итачи и Саске проводят спарринг друг с другом, в ходе которого первый проверяет способности второго. Оба точно отражают сюрикен-дзюцу друг друга. В плане сюрикен-дзюцу мы находимся на одном уровне. Следующим будет кин-дзюцу. Итачи и Саске овладевают катанами и вступают в схватку на мечах. Стиль Учиха. Танец солнечного ореола. Стиль Учиха. Танец лунного ореола. Оба используют различные техники и сталкиваются друг с другом. Они парируют атаки друг друга и продолжают обмениваться приемами. Стиль Учиха. Разрез бледного полумесяца. Искусство клинка мудреца. Разрез лунного света. Катана Итачи разрезана пополам и падает на землю. Это мое поражение. Саске вздыхает и поднимает руку в знак поражения. Катана Саске распадается на множество чисто вырезанных кусков металла. Мои киндзюцу и гиндзюцу все еще недостаточны по сравнению с тобой, брат. Он поворачивается к Шисуи. И я все еще не так быстр, как ты, Шисуи Нейсан. А в гиндзюцу с тобой не сравнится даже Итачи Нейсан. Шисуи хихикает и похлопывает Саске по спине. У каждого из нас есть особый талант, в котором мы преуспеваем больше всего. Твой контроль чакры и навыки ниндзюцу лучше, чем у нас обоих. Не говоря уже о том, что ты теперь совершенный мудрец. Шисуи вздохнул, вспоминая прошлое. В прошлом Итачи и я тренировались в синдзюцу под руководством Изуны Нейсан. Мы достигли совершенного режима мудреца. Но количество нашей чакры сильно ограничено по сравнению с тобой и Изуной Нейсан. Поэтому мы не можем долго поддерживать синдзюцу. Кроме того, наша скорость сбора синдзюцу и близко не стоит с вами обоими. Таким образом, это делает непрактичным для нас использование синдзюцу в битвах. Шисуи достает из кармана печать. Эта печать мудреца, сделанная господином Изуной, может помочь нам поглощать энергию природы до определенной степени. Но в конечном счете, это все равно не наша способность. Если нет необходимости, мы не хотим полагаться на нее, чтобы укрепить нашу боевую мощь. Наруто, ты здесь? Аика, которая все это время молчала, поворачивается к входу на тренировочную площадку. Йо, Наруто ухмыляется, приветствуя всех. За исключением твоего тела, ты ничуть не изменился, Наруто. Саске разочарованно покачал головой. А, что ты имеешь в виду? На лбу Наруто появляется тик. Пойдем, покажу тебе, как сильно я изменился. Наруто захлопнул свой боик. Так вот чего я жду. Саске тоже ухмыляется провокацией Наруто. Эти двое все такие же ребячливые, как и раньше. Аика покачала головой. Шисуи и Итачи молча смотрит на Аику, теряясь в догадках. Ну, она не совсем не права. Хорошо, давайте начнем. Наруто и Саске противостоят друг другу. Глава 373. Наруто против Саске и... Хорошо, давай начнем. Наруто и Саске противостоят друг другу. Подождите, подождите, вы двое. Шисуи поспешно останавливает их. Если вы двое будете драться здесь, на тренировочной площадке Учиха, это вызовет большой шум, и это может даже разрушить тренировочную площадку. Пойдемте в другое подходящее место. Хорошо, отлично. Шисуи разворачивает свиток и бросает его на землю. Под группой образуется печать призыва. Группа исчезает со своего нынешнего места и появляется в сооружении, напоминающем Колизей. Вау! Наруто в изумлении оглядывается вокруг. Что это за место? Выглядит потрясающе. Он смотрит на возвышающийся стадион со множеством гигантских статуй. Я никогда не знал, что в Конохе есть такое место. Гигантское строение поразило Саске. Он замечает вокруг Колизея голубой барьер, похожий на купол. Саске проверяет печати Фуиндзюцу с помощью своего шарингана. Я не уверен, что смогу пробить этот барьер даже с моей полной силой. Саске стучит по стене барьера. Это место – секретная тренировочная площадка, созданная господином Изуной. Барьер вокруг этого места очень прочный, так что вы двое можете выкладываться по полной, не сдерживаясь. Шисуи, Итачи и Аика занимают зрительские места, чтобы наблюдать за битвой. Я в ударе, Даттибайо. Наруто накачивает свой кулак чакрой. Давай. Саске дразнит его, загибая пальцы. Дзюцу теневого клона. Наруто создает несколько теневых клонов и бросается к Саске. Саске также делает несколько знаков рукой и бросает несколько сюрикенов в сторону приближающихся теневых клонов. Дзюцу теневого клона сюрикена. Он выпускает шквал сюрикенов в сторону клонов. Некоторые из теневых клонов отклоняют сюрикены, а остальные рассеиваются при ударе сюрикенов. Теневые клоны сокращают расстояние и вступают в ближний бой с Саске. Саске блокирует круговой удар. Он крутится и наносит круговой удар одному из клонов, одновременно нанося удар другому клону отклоненным кунаем, который он бросил ранее. Теневые клоны рассеиваются, и на их место приходят другие клоны. Они превосходят Саске числом. Шквал Узумаки. Один из клонов подбрасывает Саске в воздух ударом ноги в подбородок. Остальные клоны продолжают комбинацию, еще раз подбрасывая его в воздух. Я всегда хотел сделать это с ним. Один из клонов формирует печать тигра и наносит удар в тыл Саске. Тысяча лет смерти. Аика закрывает глаза от смущения. Итачи стыдливо отворачивает голову. Только Шисуи с интересом смотрит на битву. Находясь в воздухе, Саске скручивает свое тело и наносит удар по клону печати руки тигра. Самый опасный теневой клон рассеивается, оставляя за собой проход для остальных теневых клонов. Остальные теневые клоны превосходят Саске числом и обрушивают на него шквал ударов кулаками и ногами. Саске рассеивается в облаке белого дыма. Теневой клон. Все теневые клоны Наруто оглядываются по сторонам в поисках настоящего тела Саске. Ты не единственный, кто может использовать теневых клонов. Голос Саске эхом отдается в их ушах, когда он появляется рядом с настоящим Наруто. Он касается плеча настоящего Наруто и ухмыляется. Ты, избить его. Теневые клоны разозлились на Саске и бросились к нему. Саске поднимает палец и слегка тянет. Все теневые клоны Наруто застыли на месте, не в силах двигаться дальше. Их кулаки находятся на небольшом расстоянии от лица Саске. Это очень умно с его стороны. Шисуи похвалил Саске. По всей арене появляются многочисленные тонкие металлические провода, покрытые нитями чакры. Все теневые клоны Наруто запутались в металлических нитях чакры, натянутых пальцем Саске. Он рассчитал траекторию всех тех ранних бросков сюрикенов и их проекцию отклонения. Итачи одобрительно кивает головой. Саске слегка дергает пальцем, направляя небольшой поток чакры молнии через металлические провода. Один за другим все теневые клоны Наруто рассеиваются в белый дым. «Ты думал, что я настоящий?» Наруто ухмыляется. Он рассеивается в клубах белого дыма. Под ногами Саски появляется печать Фуиндзюцу. Фуиндзюцу. Техника ограничения теней. Саски парализован на месте. Множественные печати Фуиндзюцу медленно ползут по его телу. Это немного раздражает. Саски щелкнул языком. Все кончено. Наруто появляется над головой Саски с огромным расинганом в руке. Съешь это. Пыль и обломки поднимаются на арене, когда гигантский расинган создает небольшой кратер в земле. Наруто оглядывается вокруг, не в силах обнаружить Саски на прежнем месте. Печать Фуиндзюцу на земле разрывается, и тень Саски медленно рассеивается в небытие. Дзюцу замещение тени. Саски выскакивает из тени Наруто с Чидори в руке. Наруто схватил Чидори Саски голой рукой. Его рука покрыта плотным слоем голубой чакры. Я научился этой технике у Курамы. Если я могу использовать чакру Курамы для создания чакрового плаща, то я могу использовать и свою чакру для того же. Наруто ухмыляется. На первый взгляд, покрыть свое тело чакрой легко, но для этого есть несколько требований. Во-первых, пользователь должен иметь значительное количество чакры, чтобы свободно выпускать ее из своего тела. Во-вторых, пользователь должен обладать почти идеальным контролем чакры, чтобы выпустить большое количество чакры из одной точки своего тела. В-третьих, пользователь должен обладать высокой степенью манипуляции формой, чтобы провернуть нечто подобное. Шисуи замечает слабый слой чакры ветра вокруг рук Наруто, сводящий на нет действие чакры молнии Саски. Саски отпускает дзюцу и отпрыгивает назад. Наруто тоже трясет рукой, так как все еще чувствуют в ней паралич. Боже, моя рука была почти готова. Наруто и Саски снова противостоят друг другу. Саски. Пришло время стать серьезным. Наруто сжимает кулаки, мгновенно переходя в режим мудреца. Вокруг его глаз появляется оранжевая пигментация, а зрачок становится похожим на жабий. Режим мудреца. Трансформация второй стадии. По всему телу Наруто появляются многочисленные метки Магатамы. Спину Наруто покрывает красный плащ с черным пламенем. Склера в глазах Наруто превращается в знак плюс. В синдзюцу существует три трансформации, прежде чем человек достигнет синдзюцу шести путей. Глаз мудреца. Способность, даруемая второй трансформацией синдзюцу. Она поднимает восприятие своей энергии на новую высоту. Чувства человека повышаются до такой степени, что он может даже ощущать существ, подобных лимба, присутствующих в другом измерении. Третья трансформация синдзюцу дает пользователю мощный защитный плащ из чакры, который поднимает защиту, силу, ловкость и рефлексы пользователя на новую высоту, намного превышающую уровень Каге. По силе, которую он дает, он уступает только восьми вратам. Когда пользователь достигнет совершенства в третьей трансформации, он сможет пробудить шесть путей синдзюцу, если его мастерство в стихиях находится на самом высоком уровне. Ранее Изуна застрял на этой стадии, так как не мог идеально сочетать все элементы. Я как раз хотел сказать то же самое. Саски активирует свой Мангекё Шаринган. В его глазах появляется узор из трех пересекающихся красных эллипсов. Синдзюцу. Первая трансформация. Вокруг глаз Саски появляется фиолетовая пигментация, а его глаза приобретают слегка змеиные черты. Первая трансформация – это мой предел на данный момент. Я не смог выйти за его пределы, несмотря на все мои усилия. Змеиный мудрец сказал, что для дальнейшего продвижения мне нужно чистое сердце. Обида на прошлое, проклятие ненависти, живущее в моей крови, мешает мне достичь чистого сердца. Тем не менее, я не ожидал, что Наруто так быстро освоит второе превращение. Наруто и Саски смотрят друг другу в глаза. Земля трескается под их ногами, когда они взрывают свою чакру. Оба исчезают со своего места и появляются в центре арены. Оба вступают в схватку тайдзюцу. Похоже, мы вовремя. Минато и Джирая прибывают на арену, чтобы посмотреть на бой Наруто и Саски. Глава 374. Наруто против Саски 2. Наруто и Саски наносят друг другу многочисленные удары. Лягушачья ката, невидимая аура окружает кулак Наруто и наносит удар по лицу Саски. Тяжело. Саски блокирует атаку, скрестив руки перед лицом. Удар отбросил его назад, оставив на земле многочисленные следы. На кулаке Наруто открываются множественные раны, из них капает кровь. Наруто с удивлением смотрит на свои кулаки. Если техники искусств тайдзюцу горы Миабоку добавляют ауру с эффектом удара, то искусство тайдзюцу из пещеры Рючи добавляют ауру разрезания. Это удивительно. Джирая удивился, увидев мудреца из пещеры Рючи. Орочимару всегда жаждал силы мудреца, но, к сожалению, его сердце не подходило для синдзюцу. Чтобы обрести эту силу, он без колебаний экспериментировал над собой, чтобы получить совершенное тело. Но эти двое... Джирая покачал головой. Жизнь несправедлива, но она такова, какова есть. Достижения человека не всегда определяются его талантом. Тем не менее, поединок между двумя детьми пророчества – забавное зрелище. Эти дети на порядок выше всех остальных. Черт, даже у меня нет уверенности в победе над ними. Единственный гений, который превосходит их уровень в их возрасте. Нет, это несправедливо для того монстра называться гением, это несправедливо для этих детей. Джирая качает головой, вспоминая достижения Изуны. Он обращает свое внимание на бой. Оба отпрыгивают назад, чтобы создать некоторое расстояние. Из пореза на лице Наруто поднимается дым, быстро регенерируя. Рука Саски светится зеленым светом, заживляя синяк на его лице. Саски делает множество знаков рукой. Искусство мудреца. Огненные бомбы мудреца Феникса. Саски извергает множество темно-багровых огненных шаров. Огненные шары отслеживают положение Наруто и взрываются, оставляя после себя испепеляющее поле высокотемпературного огня. Огонь от атаки плавит землю под ними. Наруто ловко избегает огненных бомб, но жар от огненных шаров обжигает его тело. Горячо, горячо. Его одежда загорается. Наруто прыгает вокруг, чтобы погасить пламя на своем теле. Теперь моя очередь. Находясь в воздухе, он делает несколько знаков руками. Искусство мудреца. Шторм бога ветра. Наруто вдыхает большое количество воздуха и извергает изо рта маленький торнадо голубого ветра. Циановое торнадо быстро расширяется и засасывает окружающий огонь, превращаясь в огненное торнадо. Он расширяется и поглощает Саски. Искусство мудреца. Райкан-хангаку. В глазах Саски вспыхивают фиолетовые молнии. Он создает два огромных фиолетовых лезвия в форме креста. Лезвия молнии рассекают гигантское торнадо. Торнадо рассеивается, и Наруто выпрыгивает из него с огромным расинганом в руках. Искусство мудреца. Фума-дама расинган. Мангикьё шаринган Саски быстро вращается, фиолетовая броня окружает тело Саски и блокирует расинган. По броне пробегают многочисленные трещины и разбивают ее на бесчисленные осколки чакры. Расинган также исчерпывает запасы чакры и рассеивается. Саски выскакивает из неполной брони Сусанаа с чидари в руке. Искусство мудреца. Чидари Райкири. Черт. Наруто быстро скрещивает руки, чтобы блокировать атаку. Желтое пламя окружает его руки и образует защитный плащ. Чидари разрывает плащ чакры. Наруто отпрыгивает назад и успевает избежать атаки. Пришло время закончить этот спарринг. Наруто протягивает руку. Две чакры охватывают верхнюю часть его руки. Интенсивный ветер собирается вокруг руки Наруто и образует спираль ветра, окутывающую Наруто в мини-торнадо. Такая интенсивная чакра. Шисуи смотрит на Дзюцу широко раскрытыми глазами. Саски также успокаивает дыхание и закрывает глаза, чтобы выполнить одно из своих самых мощных Дзюцу. Визжащий звук, похожий на звук гигантской ветряной мельницы, заполняет всю комнату. Чакра руки держит гигантский Расенсюрикен. Искусство мудреца. Чоодама Расенсюрикен. Наруто взмахивает чакровым оружием и бросает Расенсюрикен в сторону Саски. Это Дзюцу. Джирая вздрагивает при виде Расенсюрикена. Может прекратить спарринг. Если Саски попадет под этот Дзюцу, то выбраться едва живым будет считаться неплохим исходом. Хуже он может. Сенсей, подождите. Минато держит Джираю. Если жизни кого-либо из них будут в опасности, я немедленно телепортирую их, заверил Минато Джирае, спокойно глядя на Саски. Нет, он пристально смотрит в глаза Саски. После реконструкции его тела с помощью гримуара, когнитивные способности Минато вышли на совершенно новый уровень. Его восприятие позволяет ему ощущать даже незначительные нарушения в чакре. И сейчас Минато чувствует огромное количество чакры, собранной вокруг глаз и рта Саски. Сейчас Саски открывает глаза. Искусство мудреца. Техника белой ярости. Саски извергает огромного красного дракона, в которого вливается вся его природная энергия. Из правого глаза Саски течет кровь. Аматерасу. Освобождение от пламени. Кагуцути. Слой черного пламени окутывает гигантского красного дракона, превращая его в массивного дракона черного пламени. Искусство мудреца. Комбинированная техника. Хирунайкари. Ярость пламенного дракона. В глазах черного огненного дракона появляется красное свечение. Он ревет в ярости и прыгает на приближающийся Росинсюрикен. Дракон широко раскрывает пасть и проглатывает его. Яркая вспышка охватывает арену, ослепляя всех. Минато исчезает со своего места. Мгновение спустя, в центре арены происходит мощный взрыв. Пол арены рассыпается на части. Ослепительный свет угасает, и арена раскалывается пополам. Две сгустки энергии борются друг с другом. Эллиптической формы всплеск чакры белого ветра поддерживает одну из сфер, а другая эллиптической формы всплеск черного пламени поддерживает другую сферу. Красная молния собирается вокруг сфер, когда они поглощают друг друга. Две сферы схлопываются друг в друга, выпуская столб черной энергии. Столб энергии устремляется в небо и сталкивается с защитным барьером. Вся арена сотрясается от удара двух дзюцу. На барьере появляется несколько небольших трещин, но он удерживает и рассеивает энергию атаки. Черные руны Фуин дзюцу загораются на арене и восстанавливают повреждения, полученные в предыдущем бою. Выражения Шисуи и Итачи становятся уродливыми, когда они смотрят на процесс восстановления. Вау, это невероятно. Наруто, который каким-то образом оказался рядом с Минато, смотрит на весь этот процесс с широко раскрытыми глазами. Минато делает глубокий вдох и беспомощно качает головой. Это съест много чакры. Саски молча смотрит на состояние арены и размышляет. Это может выглядеть как ничья, но я проиграл предыдущее противостояние. Дзюцу Наруто немного превзошло мое дзюцу. Но, опять же, я не использовал свое Сусаноо во время битвы. Но я могу сказать то же самое о Наруто. Саски смотрит на Курому, запечатанного внутри Наруто. Курама, словно почувствовав взгляд, открывает сонные глаза и смотрит на Саски. Он слегка рычит, кивает головой и закрывает глаза, чтобы снова заснуть. Похоже, более или менее, у нас равная боевая сила. Саски сжимает кулаки, но все же, это не близко к Изуне Нейсан. До сих пор Саски всегда стремился вперед, считая Изуну своей целью. Хоть раз он хочет достичь такого же уровня силы, как Изуна. Цунаде и Кушина, появившиеся на арене в какой-то момент времени, оглядывают всех присутствующих. Аика невинно стоит позади них, обхватив грудь руками. Минато, Джирая, Итачи, Шисуи, Наруто и Саски смотрят на Аику обвиняющим взглядом, их глаза передают сообщение. «Ты предатель, ты предала нас». Аика слегка отводит глаза в сторону, чтобы избежать их взгляда, так как она беззвучно передает сообщение. «Ваш беспорядок не имеет ко мне никакого отношения. Я был просто зрителем. И еще, я не буду умолять Цунаде и Кушину Нисан на снисхождении». Она закрывает глаза. Сердце мальчишеской банды разбилось вдребезги под пренебрежительным взглядом Аяки. «Наша Аяка больше не та маленькая невинная девочка, которую мы знали раньше. Мысли этих сестер развратили ее. Воображаемые рога появляются на лбу Цунаде и Кушины в их глазах. Вы подумали что-то грубое о нас?» Глаза Цунаде и Кушины покраснели. С лба ребят стекают струйки пота. Они пылко трясут головой, отрицая это. «Хорошо, я попрошу их смягчить твое наказание». Аяка беспомощно вздыхает. «Ангел! Аяка, наш ангел!» За спиной Аяки появляются воображаемые белые крылья. Аяка безмолвно смотрит на преувеличенное выражение лица каждого. Я могу полностью представить их мысли с помощью дзюцу Якума. Она выходит из манежа и снова появляется в тренировочной зоне. Порыв ветра слегка развивает ее шелковистые черные волосы. Аяка поднимает голову и смотрит в небо. «Брат, я чувствую это. Твое присутствие, оно близко». Глава 375. Воссоединение с друзьями. «О, чувак, это отстой». Аяка, Наруто и Саски выходят из кабинета Хокаге. «Мы провели все утро, слушая лекцию». Наруто хватается за голову. «У меня болит голова». «Эй, Саски-кун, Наруто-кун». Сакура машет им рукой. Наруто и Саски оборачиваются и замечают группу из Конохи 12. «Привет, ребята! Как вы все?» Наруто машет рукой группе. Ли подпрыгивает в воздухе и толкает свой кулак в сторону Наруто. Наруто делает то же самое. Оба делают серию ударов кулаками и заканчивают ее объятиями. Динамический удар кулаком. Остальные члены группы безмолвно смотрят на них, а несколько ребят из академии хлопают в ладоши. «Вау, это было так круто!» Старшие братья, один из маленьких детей хлопает и подбадривает их. Точно, Ли взмахивает рукой, улыбаясь и показывая большой палец вверх. Вау, потрясающе. Наруто молча смотрит на Ли, когда ребенок направляется к нему. «А как же я? Неужели никто меня не помнит?» Остальные члены группы разразились смехом. «Эй, Саски-кун, не хочешь ли ты посетить карнавал вместе со мной?» Инна обхватывает руку Саски. Она толкает его руку в свою развитую грудь. «Свинья Инна, убери свои коровьи сиськи от моего Саски!» Сакура кричит, как банши, и оттаскивает ее. «Твой Саски, как это он твой? Отвали! Ты что, хочешь затеять со мной драку?» Обе девушки схватили Саски за руки и потянули его к себе. Шикамару, который все это время молчал, беспомощно вздыхает. «Быть популярным – это, конечно, тяжело». Чоджи, набивавший рот картофельными чипсами, останавливается и смотрит на Шикамару. «А я-то думал, что у тебя что-то случилось с этой Суной». Шикамару тут же хватает Чоджи за рот. «Не кричи, тебя могут услышать другие». Оба игнорируют присутствие Шина. «Но я слушал весь ваш разговор». Шина тихо бормочет про себя и дуется в углу. «Они снова забыли обо мне». Он рисует круги на земле. «Наруто-кун, не хочешь пойти со мной на свидание на карнавал?» Хината робко подходит к Наруто и говорит слабым голосом. «Что? Ты что-то говоришь, Хината?» Наруто повернулся к покрасневшей Хинате. «Наруто-кун, я, ты, эй, Наруто, давай разберемся с этим раз и навсегда». Киба, сидя на спине Акамару, прыгает в сторону Наруто. Он не замечает Хинату, стоящую позади Наруто. «Ха, Киба!» Наруто уходит в сторону, подставляя Хинату под удар Акамару. Ладонь 8-3 грамм, вращающая небеса. Инстинктивно Хината быстро вращается, выпуская чакру из своих точек тенкицу, чтобы защитить себя. Сила от вращающегося неба отправляет в полет Кибу и Акамару. «Киба, я, прости меня!» Хината разворачивается и убегает, закрывая лицо. Она все та же Хината, что и 2 года назад. Ничего не изменилось. Наруто почесал голову. «Наруто, ты ублюдок!» Ниджи смотрит на Наруто с помощью своего бейкугана. «Хината сама!» Он бросился за Хинатой. «Этот сестролюб!» Тентин покачала головой. «А ты все тот же болван 2-летней давности!» «Наруто Нисан, ты дурак!» Айка топает ногой по ноге Наруто. Наруто схватился за ногу от боли. «Зачем это было нужно?» «Нисан, иди за Хинатой, Нисан!» «Но почему?» На лице Наруто появилось замешательство. «Потому что она пригласила тебя на свидание». «Правда». Наруто разворачивается и стремительно бежит за Хинатой. «Хината, подожди меня». Ну, по крайней мере, он понимает, что нужно прислушиваться к чувствам девушки. Айка покачала головой и повернулась к Саске. «Саске, так что?» Она смотрит на Сакуру и Ина, которые играют в перетягивание бревна. «У меня не было выбора». Саске покачал головой. «Если бы не мое гендзюцу, боюсь, они могли бы вырвать мне руки». Похоже на то, Айка замечает несколько отпечатков рук, которыми девушка держалась за деревянное бревно. «Они оба влюблены в тебя. Кому бы ты ответил взаимностью?» С любопытством спросила Айка. «Ну, я позволю им самим разобраться в этом. Я не хочу ранить их чувства. К тому же, такому ребенку, как ты, еще рано вмешиваться в любовные дела старших». Саски взъерошил ее волосы. «Но я уже не маленькая». Айка смотрит на свою растущую грудь. «Ну, она все равно больше, чем чья-то стиральная доска». Она надменно смотрит на Сакуру. Сакура чихает и смотрит на Ина. «Ина свинья, ты, наверное, думаешь обо мне что-то грубое. Эй, Айка, давай отправимся на арену. Уже почти время для нашего мероприятия». Майги машет ей рукой. «С ней также Конохамару Удан, Ханаби и Якума». «Хорошо, я иду». Она тянет Саски за руку. «Саски Нисан, пойдемте на арену. Я участвую в гонке на 3 ноги с Майги. Поболейте за меня. Я тоже буду болеть за вас». Наруто прибывает с краснолицей Хинатой. Сердитый Ниджи также следует за ними. «Ниджи, давай также сделаем покупки на ночном карнавале. Там есть много оружия из разных мест, которое я хочу добавить в свою коллекцию». Тентин оттаскивает Ниджи. Группа идет по направлению к тренировочной площадке. «Ближе к вечеру. Мы победили». Майги и Айка хлопают в ладоши, празднуя свою победу. «Я очень взволнован встречей с Цунади сама. Она – мой кумир». В глазах Майги сияют звезды. «Мы вторые». У Конохамару подавленное выражение лица. Удан похлопывает его по спине. «По крайней мере, мы все равно получили серебряную медаль. Мы проиграли. Мне жаль, Ханаби». Якума извиняется перед Ханаби. «Это моя вина, что мы проиграли. Все в порядке. Кроме того, это была моя идея объединиться с тобой». Ханаби утешает Якума. «Все равно». Якума скрипит зубами. «Я буду усерднее тренировать свое тело. Давайте отпразднуем нашу победу». Вся группа Коноха 12 младший 6 входит в ресторан. Сегодня я угощаю. Айка достает из кармана пачку денег. Чоджи глотает слюну, глядя на пачку денег в ее руках. Он достает из кармана горсть смятых банкнот. Ее карманные деньги больше, чем мой заработок с Мисси. Из его глаза течет маленькая капля слез. Сколько картофельных чипсов я мог бы купить на все эти деньги? Он глотает слюну. Вообще-то, Чоджи Нейсан, ее карманные деньги больше, чем заработок всего вашего клана. Нет, она может купить картофельные чипсы для всего вашего клана до конца их жизни. Удан прерывает сладкие мечты Чоджи. Что? Картофельные чипсы на всю жизнь? Изо рта Чоджи потекла слюна. Что? Остальные члены группы также поворачиваются к нему. Ну, Айка, владелец трех различных компаний, которые являются частью крупнейшего предприятия мира Шиноби, Каминамигуми, Божья милость. Одна из ее компаний, крупнейший бренд красоты в мире Шиноби. Все логично. Она, владелица марки одежды и косметики Айка. Девушек осеняет. Они смотрят на Айку горячими глазами. Это была идея брата. Щеки Айки покраснели от смущения. Мало того, она также является владелицей издательства Каминари, ответственного за публикацию и сериализацию популярного сериала «Гигачеловек». И напоследок, он смотрит на Чоджи, и на его лице появляется странное выражение. «Чоджи Нейсан, какой марки картофельные чипсы ты ешь?» «Конечно, это новейший томатный вкус спицы Танга от компании Исин. Это сладкий, кислый, острый, пикантный и хрустящий вкус. Картофель в этих чипсах выращен в стране овощей. Специи из страны бобового варенья, а рисовые крекеры выращиваются в стране рисовых полей. Это идеальное сочетание здоровья и еды». Чоджи широко раскинул руки, наслаждаясь вкусом картофельного чипса. Айка, владелица компании Исин, Удан обрушивает эту новость на уши Чоджи. Что? Глаза Чоджи расширились. Ну, технически, Удан права в том, что кормит всю часть клана. Поскольку она является владелицей компании Исин, это означает, что все картофельные чипсы, которые ест клан Акимичи, принадлежат ее компании. Шикамару берет картофельные чипсы и слегка закусывает ими. Айка, у твоих картофельных чипсов замечательный вкус. Те несколько подделок, которые я ела раньше, и близко к этому не стоят. Конечно, это секретный рецепт моей матери, усовершенствованный моим братом Изуной с помощью его шарингана. Какая трата такого мощного кетки гинкой? Остальные члены группы пробуют чипсы. Если подумать, это идеальное применение шарингана. Все они повернулись к Саске. Ну, я не умею готовить. Саске покачал головой. Глаза Сакурэйна потускнели. Но брат может. Саске вспомнил воспоминания из детства, когда оба его родителя были на Мисси. Он остался один с Итачи. В то время Итачи использовал свой шаринган, чтобы приготовить для него идеальные жареные яйца. В небе взрываются петарды в честь окончания сегодняшних событий. Пора делать покупки. Майги хватает за руки Айку, Ханаби и Якума и помчалась в направлении мероприятия. Глава 376. Конец спортивного фестиваля. Скоро наступит последний день большого спортивного фестиваля Конохи. После церемонии награждения и распределения медалей спортивный праздник завершился мотивационной речью Хокаге и Мизукаге. Раса ушел раньше, так как у него были дела в деревне Песка. Награды за одиночную и командную игру выдавались отдельно. Победители, занявшие первое место, получили единовременное вознаграждение в размере 150 000 рё каждый, а также путевку на курорт в стране волн. Победители, занявшие второе место, были награждены суммой в 75 000 рё и поездкой на курорт в стране волн. Победители, занявшие третье место, были награждены суммой в 30 000 рё и поездкой на курорт в страну волн. Кроме того, занявшим первое место было разрешено просить у соответствующих Каге все, что угодно, в определенных пределах. Награду спонсировала корпорация «Вишкар» на одном из своих курортов в стране волн. Будучи совладелицей корпорации, Мий без колебаний провела это мероприятие. «Мий, все будет в порядке?» Цунади спросила с беспокойством, вручая приз победителям. В течение 7 дней было проведено около 200 мероприятий. Корпорация «Вишкар» выступила спонсором всего мероприятия. Стоимость всех мероприятий, включая призы, составила 3 миллиарда рё. Карнавал, проводимый в конце каждого дня, также был организован корпорацией «Вишкар». Эта сумма была эквивалентна всем доходам Конохи за месяц. «Все в порядке», — Мий покачала головой. Согласно первоначальным оценкам, компания уже получила прибыль в размере 1 миллиард рё от этого события. «Ну», — Цунади глотает слюну, представляя себе огромную сумму денег. «Это куча денег, которые я могу потратить на азартные игры». Изо рта Цунади потекла слюна. «Я уважаемый Хокаге, как я могу думать о такой вещи, но все же такая огромная сумма денег. Я должна была попросить немного у Изуны». Мии заметила выражение лица Цунади и слегка усмехнулась. «Цунади-сан, я забыла упомянуть об этом, но вы также являетесь совладельцем компании». «Я». Это откровение поразило Цунади. «Да, казино и игорные притоны находятся в твоем владении». На лице Мии появляется улыбка. «Подождите, казино Dice Roll, разве это не самое популярное казино последнего времени, и я его владелец, говоришь?» Глаза Цунади расширились еще больше. «Так, все это время я давала деньги сама себе». Цунади отворачивается, и из ее глаз текут слезы. «Можно ли это вообще назвать азартной игрой, если я забираю деньги у себя, только чтобы отдать их себе?» Цунади сжимает кулаки, когда в ее сознании появляется лицо Изуны. На лице Изуны появилась злая ухмылка, он показывает пальцем на Цунади и смеется. «Изуна, тебе лучше быть готовым к следующей встрече». Она сжимает кулаки. Мии и Шизуни разразились хохотом. «Этот Изуна, он действительно злой. Придумать такой гениальный план, чтобы заставить Цунади сама бросить азартные игры». Шизуни вытирает каплю слезы с уголка глаза, едва сдерживая смех. «Будь ты проклят, Изуна!» — сердито пробормотала Цунади. «О, я забыла дать тебе кое-что». Мии достает из своего хранилища черную карту и передает ее Цунади. «Это для тебя. Это банковская карта». Цунади узнала символ банка Аканы на карте. Она достает из своего хранилища такую же карточку с бриллиантом. «Разве это не одно и то же, за исключением цвета? В чем разница?» «Есть много различий. Бриллиантовая карта – это стандартная VIP-версия карты. Бриллиантовые карты выдаются всем Каге, владельцам крупных компаний и людям с особыми привилегиями. Далее идет платиновая карта, которая является понижением по сравнению с бриллиантовой картой. Затем есть золотая карта, серебряная карта и бронзовая карта. Бронзовая карта выдается шиноби. Существует еще одна карта, которая называется гражданская карта. Гражданские карты бывают разных цветов в зависимости от национальности. Я уже знаю об этом. Цунади кивает. Именно Изуна ввел эту систему в своем новом банке несколько лет назад. Эти карты используют что-то вроде печати Фуиндзюцу в ближайших магазинах или отделениях банка, чтобы снять деньги со счета. Карта даже привязана кровью и чакрой к владельцу, так что нет никакой проблемы с подделкой личности, чтобы украсть деньги.